Глава вторая. Утро, хранившее в себе, как запах, ночную ясную свежесть, напоминало об утраченном человеческом рае. Такое, во всяком случае, чувство владело В, пока он проделывал свой ежедневный путь от дома до автомобильной стоянки. Охранник, голоплечий сидевший в распахнутом окне, высоко поднятый на цементных столбах, похожий на голубятню сторожевой будки, лишь молча с линцой кивнувший В, когда тот входил на стоянку, вместо того, чтобы открыть шлагбаум, когда В подъехал уже на машине, вылез из окна до самого пояса, свесился вниз и что-то прокричал. «Повторите», — опустив стекло, попросил В. «Я говорю, ни хрена себе, что вчера на Запрудном озере было. Мужик по воде пешедралом наяривал. Ни хрена себе, а?» С голой его груди, сквозь обильную растительность, с хищной злобностью, лилово смотрел на В, широко распроставший крылья, двуглавный имперский орел. Охранник не стеснялся своей принадлежности к уголовному миру, которому весь остальной мир — только одно большое поле для жатвы. Однако же случившееся вчера в этом чуждом мире проняло и его. «Да уж», — отозвался на слова охранника В, ничего не значащими словами. «Нет, прямо по воде, как ошпаренный, и купальщика, тот тонул, в охапку, и вдвоем обратно, опять прямо поверху». Всем видом и тоном, требуя от В сообщничества, прокликотал из своей голубятни охранник. «Охренеть можно!» «Да-да», — покивал В. «Уж чего ему не хотелось, так заниматься обсуждением вчерашнего с этим охранником». Но охраннику требовалось поговорить, поделиться докатившейся до его слуха новостью. Его так и распирало. «Что, чудо, что ли?» — вопросил охранник. «А? Может такое быть?» Готовность к детскому простодушному удивлению читалась на его мясистом лице с широкими брылами, висящими щеками. «Откуда мне знать?» — с прежней короткостью отозвался В. И не удержался. «Может, это массовая галлюцинация? Известно такое. Раньше часто случалось». «Галлюцинация? Массовая?» — недоуменно протянул охранник. «Что за хрень?» «Открывайте шлагбаум», — потребовал В. «Опаздываю». Дорога послушно стлалась под колеса его «Фольксвагена». С тем же механическим равнодушием глотали ее асфальтовые метры соседней машины в потоке. Казалось, никому ни до чего никакого дела. Полное отчуждение, замкнутость на себе. «Но это иллюзия, кажущийся штиль», — думал В. «Если так возбужден какой-то охранник на стоянке, то этим возбуждением охвачен и весь город. Сейчас на работе его ждет обвал пересудов и толков, шквал, ураган, тайфун». Он был прав в своем рассуждении. Уже на крыльце, когда поднимался к стеклянным дверям завода управления, его догнал, подхватил под локоть коллега, тоже замнач сектора в их департаменте. «Привет господам начальникам», — общекотал он ухо В, выдохом влажно-горячего воздуха. «Шествуем служить родине и мамоне?» Коллега был чуть постарше В, держался эдаким свойским парнем, если и не своим в доску, то почти своим. Откуда и шел этот тон незлобливого балаганного гаерства? Но В приходилось наблюдать его в ситуациях конфликта. От свойскости в одно мгновение могло ничего не остаться, и волчьи клыки наружу. Почему мамоне? В других бы обстоятельствах В нашелся, как ответить, не впадая в серьезность, но и с достоинством. Однако сейчас он весь был скован напряжением. «Иду на службу. Работать». «Заколачивать денежку для хозяев», — как закончил за него коллега. «Чтобы и нам от их щедрот перепало. Маловато перепадает». «Да, могли бы и побольше откалывать», — согласился с его инвективой В. Они взошли на крыльцо, двинулись к дверям, угодливо разъехавшимся в стороны, И тут коллега, уже совсем иным тоном, без всякой свойской шутливости, произнес, и голос его протрепетал тем же возбуждением, что у охранника. «Знаешь, нет, слышал? Что вчера на Запрудном будто бы случилось?» Сказать, что не слышал, означало обречь свой слух на бурное просвещающее словоизвержение. «Слышал», — подтвердил В. «Что это за бред? Все как с ума сошли. Тому рассказали, тот будто бы прямо сам видел, тот не видел, но у него деверь как раз там». Коллега был само воплощение трезвости. Приправленный, естественно, в изрядной доле и скепсисом, и цинизмом, но все же и скепсис, и цинизм ходили как бы в слугах у его трезвого отношения к жизни. И что В. ценил в нем, так это его приверженность в любой ситуации здравому смыслу. «Массовая галлюцинация, я думаю», — сказал В. «Что еще? Другого объяснения не может быть». «Как в средние века, что ли?» — протянул коллега. «Странно. Там все-таки религиозный психоз был. А тут что?» «Жара», — через паузу ответил В. За мгновение до того он не знал ответа на этот вопрос. Но коллега задал его, и ответ тотчас нашелся. Выскочив эдаким чертиком из табакерки. «Все равно, как мираж в пустыне. Тоже ведь из-за жары». Коллега несогласно покачал головой. «То миражи. Совсем другое. Но дыма без огня не бывает. Не бывает дыма без огня, это я точно знаю. Тут что-то определенно было, 100%. Они уже вошли внутрь, миновали холл и стояли у лифтов, ожидая кабину. «А ты сам что по этому поводу думаешь?» — осторожно спросил В. «Ясно, что раз дым, то был и огонь», — не без экспрессии отозвался коллега. «Но что за огонь? Горело, тлело. О!» — взметнулся его голос. «Ты же собирался вчера на Запрудное после работы. Говорил еще, надо сгонять. Сгонял?» «О, взяточники, убийцы, генералы преступного мира и его шестерки! Как вы живете под вечной угрозой разоблачения?» Такой внутренний вопль сотряс В. Но внешне он остался само хладнокровие. «Сгонял», — произнес он вслух, сообразив следом, что подобная короткость может показаться подозрительной. «Но при мне ничего особенного, ничего необыкновенного ровным счетом». Растворивший свои медленные двери лифт явил себя спасительным убежищем. В. ринулся в пластмассово-железное нутро кабины, как убегая от смертельной опасности. В лифт вошло еще несколько человек, и В. постарался, чтобы их с коллегой разнесло по разным концам кабины. А на их этаже, чтобы разговор не вернулся к прежней теме, В. перехватил инициативу. С живостью, словно его это необычайно заботило, поинтересовавшись, готов ли коллега к сегодняшнему совещанию. На самом деле, готовность коллеги его совершенно не волновала. Однако для того совещания было действительно важно. Он тотчас же заглотил крючок, и к вчерашнему событию на Запрудном уже не возвращались. «Окей, вперед, жрецы Мамоны!» Останавливаясь перед дверью своего сектора и указывая на нее путеводным жестом уверенного в своих действиях вождя, возгласил коллега. «Будем надеяться на ее благосклонность к нам». «На Мамону надейся, а сам не плашай», — с удовольствием на этот раз ответил на его гайерство В. Он был рад, что коллега вернулся к этому тону, как бы такого свойского похлопывания по плечу. Все же втайне, помня о волчьих зубах, что обнажались в конфликте, он опасался коллегу, так, на всякий случай. «Нам, наемным работникам, благосклонности бы начальства». Комната, где имел счастье проводить трудовой день сам В, была уже полна. Но никто не сидел на своем рабочем месте. Все сбились гудящей толпой около одного стола. И только В вошел в комнату, его словно тряхнуло током. Такое высоковольтное напряжение растекалось по комнате от этой жарко гудящей голосами толпы. Хозяин стола, сдвинув в сторону клавиатуру компьютера, сидел одной ягодицей на столешнице, словно председательствующий на импровизированной конференции, а собравшиеся вокруг него выступали и чуть ли не все одновременно. «Все о вчерашнем», — не успел подумать В, вернее, едва успел подумать, его увидели, и вслед за жидким хором утренних приветствий толпа разродилась дружным вопрошанием. «Слышали о вчерашнем? На Запрудном что было?» Что же, не избегнуть было участия в этой их конференции. «Работать надо», — с неожиданной для себя суровостью возгласил В, одеваясь в нее как в защитную броню. «Мамоне служить?» — непонятно для всех, — процитировал он коллегу, приведя гудящую толпу в замешательство. «Нет, ну когда такое?» — попробовал было кто-то обосновать царивший ажиотаж. В перебил. «Жара, жара и ничего больше. Галлюцинация, мираж. Вы в каком веке живете? Нужно искать научное объяснение». «Ну да, экономическое», — иронически произнес в толпе другой голос, то ли развивая непонятную шутку В, то ли намекая на занятия их департамента. Комментарий шутника тотчас был с живостью и ликованием подхвачен. «Точно. Страстью, гензнаком, все можно объяснить. Дайте мне миллиард, и я по воде побегу». «И я бы побежал», — было поддержкой этому восклицанию. «Да, за миллиард-то точно каждый бы побежал», — прозвучало итогом. И зазвеневшее было готово лопнуть струной тягостное недоумение, возникшее от суровости В, разрядилось. Каждый принялся отпускать собственные шуточки, никому особо не обращаясь, так, в пространство. И, само собой получилось, стали расходиться к своим столам, начинать день, приступать к рабочим обязанностям. Что, конечно, и пора уж было. Пусть и не сам нач сектора пришел, а всего лишь зам, но и зам, хоть и не особое, но начальство. Так что в любом случае следовало расходиться, начинать заколачивать деньги хозяевам. Рабочее место В было не за выгородкой, как у начальника сектора, а в общей комнате. Он проследовал к нему, включил, не опускаясь на стул, компьютер, и лишь после этого стал располагаться. Снял пиджак, повесил на спинку стула, расстегнул портфель, извлек из него бумаги, что брал домой, бросил рядом с клавиатурой. Молодая длинноногая сотрудница в джинсовых бахромящихся шортах, стремящихся выглядеть стрингами, всегда старавшаяся угодить В, подлетела с радостной свежей улыбкой, вопросила: «Так что откажешься, смертельно обидишь. Не принести ли стаканчик кофе из автомата?» Кофе в преддверии близящейся жары не хотелось. На кондиционерах для простых смертных владельцы завода, естественно, экономили. Он попросил шоколаду. Дав ей деньги, она удалилась, стуча каблучками, звонкой кобылкой. Он сел перед засветившимся экраном. Рабочий день начался. В не успел толком начать заниматься делом. Раздался вопль. Как такой восклицательный знак, исполненный голосом, вопил хозяин того стола, около которого толклась до этого вся комната. «Ёкаламэне! На ютюбе-то что? Кто-то на видео заснял и ролик тут выложил». Смерч пронесся по комнате и смел в мгновение ока всех, кто был в ней, на прежнее место. Кто немного посопротивлялся смерчу, это В, но и у него не достало сил усидеть за своим столом. Смерч поднял его и швырнул ко всем остальным. Только он оказался в последнем ряду кучи малы. Странной конфигурации. Перекошенно широкогрудая человеческая фигура двигалась издалека скачками по направлению к объективу. Темнело у нее за спиной, сливая со своим фоном, сумрачно-зеленая кипень леса, играла рябью солнечных бликов сизо-голубая поверхность, по которой неслась фигура. и была эта дрожащая солнечными бликами поверхность, несомненно, водой. «Поближе бы, поближе, наехал бы!» — шепотом простонал кто-то в куче мале перед В. Камера, однако, держала прежний план. Словно тот, кто снимал, боялся, что малейшее его движение помешает съемке, совершит что-то необратимое, так что исчезнет сам объект съемки. Но человек, что летел понад водой, приближался к камере сам, всю увеличиваясь в размерах. И вот стало понятно, что уродливая широкогрудость его на самом деле другой человек, которого он несет на руках, а тот, беспомощно болтаясь, откинутый назад головой и безвольными ногами, держался за его шею, и было видно, так цепко не отпустит ни за что, если только лопнут вдруг сухожилия. Обмершее сердце В бухало в груди, словно тысячетонный молот из кузнечно-прессового цеха их завода, который, когда работал, слышно было за несколько десятков метров от корпуса цеха. В стоял, впившись взглядом в бегущего по воде, и вслед буханью сердца в голове стучало. Только бы без увеличения. Только бы без увеличения. Только бы без. Человек, между тем, все приближался. Был уже совсем близко к берегу. Оператора, видимо, толкнули. Камера дрыгнула вверх, схватив голое небо, дрыгнула вниз, показав срез воды, захватив головы толпящихся на берегу купальщиков, снова поймала человека, так чудесно несущегося со своей ношей по поверхности воды. В объектив, и то, чего боялся В, случилось. Камера, наконец, взяла героя съемки крупным планом. Она наехала на его лицо, и В узнал себя. Все равно, как взглянул в зеркало, как, бреясь, глядел на себя в его блистающую пластину какие-то полчаса назад. Шелестом потрясенных голосов полыхнула куча мала. Я жила, зашевелилась, каждый с рьяностью стремился как можно скорее выдраться из нее. Мгновение, и вот она, еще только что такая единая в своем желании увидеть необыкновенное происшествие, распалась, но лишь для того, чтобы тут же вновь спечься в едином жарком любопытстве, центром которого был он, В. «А ведь это вы!» — уличающе пропела многоликое спекшееся любопытство женским голосом. «Однозначно вы! Один к одному вы!» — тотчас же подхватил солистку хор. «Конечно, ты!» Кто-то в его секторе был с ним на «ты», кто-то на «вы». Чувством, похожим на пронзительную тоску, овеяло В. «Да, поразительно похож», — согласился он. Неужели и вправду так было? Ухал теперь в нем молот. Как это могло быть? Почему это случилось со мной? «Какое похож? Вылитый ты! Не открещивайтесь! Не открещивайтесь!» — накрыла В с головой крутая волна. «Ну да, я, конечно», — сказал он. «Такой вот хват, по воде, как посуху, кто б сомневался». Почему-то в завершении этой тирады у него вскинулась рука с такой итальянской экспрессией из фильмов неореалистической эпохи, проиграла в воздухе, нарисовав незримую фигуру чего-то этакого, и на завершении фигуры он повернулся, тронулся, сдерживая шаг, к своему месту. «Спокойней, спокойней. Держать себя в руках». Звонкая кобылка, ускакавшая за шоколадом для него, объявила о возвращении все тем же радостным цокотом своих копытец. Бумажный стаканчик в руке, когда она приближалась к В, странно подрагивал. Лицо ее горело нетерпеливым желанием поделиться чем-то необыкновенным. «Ой, а вы знаете...» Передавая ему стаканчик, произнесла она, глядя на В с сиянием восторга. «Я сейчас около автомата, что слышала? Там, говорят, какой-то ролик в интернете нашли, вот того, что вчера на Запрудном было. И будто бы тот, что на воде, на вас похож». В. был готов к чему-то подобному. Можно сказать, он был во всеоружии. «Да», — отозвался он с небрежностью, — «мы тут только что этот ролик тоже смотрели. Иди вон, глянь. Плавки там на этом кудеснике какие, жуть! Чтоб у меня такие были! Да я в жизнь такие не надену!» «Вернусь домой», — тотчас подумалось ему, — «надо тут же избавиться от них, на всякий случай, и скромсать на куски и в унитаз, чтобы и следа не осталось».